и он вращался с помощью рычажка. «Дайте», — сказала Кэтрин. Она крепко прижала маску к лицу. Я повернул диск до цифры 2, а когда Кэтрин отняла маску, повернул его назад. Я был очень рад, что доктор дал мне занятие. «Это ты давал газ, милый?» — спросила Кэтрин. Она погладила мою руку. «Я? Какой ты хороший!» Она была немного пьяна от газа. «Я поем в соседней комнате», — сказал доктор. «Чуть что, вы можете меня позвать». Я смотрел, как он ест. Потом, немного погодя, я увидел, что он прилег и курит папиросу. Время шло. Кэтрин все больше уставала. «Как ты думаешь, я все-таки сумею родить?» — спросила она. «Конечно, сумеешь. Я стараюсь, как только могу. Я толкаю, но оно опять уходит. Сейчас будет. Дай скорей». В 2 часа я вышел и пошел поесть. В кафе было несколько человек, и на столиках стоял кофе и рюмки с киршвассером. Я сел за столик. «Что у вас есть?» — спросил я кельнера. «Второй завтрак уже кончился. Разве нет порционных блюд? Можно приготовить кислую капусту». «Дайте кислую капусту и пиво. Кружку или полкружки?» «Полкружки светлого». Кельнер принес порцию кислой капусты с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту. Я ел капусту и пил пиво. Я был очень голоден. Я смотрел на публику за столиками кафе. За одним столиком играли в карты. Двое мужчин за соседним столиком разговаривали и курили. Кафе было полно дыма. За цинковой стойкой, где я завтракал утром, было теперь 3. Старик, полная женщина в черном платье, которая сидела у кассы и следила за всем, что подается на столике, и мальчик в фартуке. Я думал о том, сколько у этой женщины детей и как она их рожала. Покончив с кислой капустой, я пошел назад в больницу. На улице было теперь совсем чисто. Ведер с отбросами не было, день был облачный, но солнце старалось пробиться. Я поднялся в лифте, вышел и пошел по коридору в комнату Кэтрин, где я оставил свой белый халат. Я надел его и заколол сзади у ворота. Я посмотрел в зеркало и подумал, что я похож на бородатого шарлатана. Я пошел по коридору в родильную. Дверь была закрыта, и я постучал. Никто не ответил. Тогда я повернул ручку и вошел. Доктор сидел возле Кэтрин. Сестра что-то делала на другом конце комнаты. «Вот ваш муж», — сказал доктор. «Ах, милый, доктор такой чудный», — сказала Кэтрин очень странным голосом. Он мне рассказывал такой чудный анекдот, а когда было уж очень больно, он сделал так, что меня как будто совсем не стало. Он чудный. Вы чудный, доктор. — Ты пьяна, — сказал я. — Я знаю, — сказала Кэтрин. — Только не нужно говорить об этом. — Потом. Дайте скорее, дайте скорее. Она вцепилась в маску и дышала часто и прерывисто, так что в респираторе щелкало. Потом она глубоко вздохнула, и доктор протянул левую руку и снял с нее маску. «Это была очень сильная», — сказала Кэтрин. У нее был очень странный голос. «Теперь я уже не умру, милый. Я уже прошла через самое опасное, когда я могла умереть. Ты рад? Вот и не возвращайся туда опять». «Не буду. Впрочем, я не боюсь этого. Я не умру, милый». «Вы такой глупости не сделаете», — сказал доктор. «Вы не умрете и не оставите вашего мужа одного». «Нет-нет, я не умру. Я не хочу умирать. Это глупо — умереть. Вот опять дайте скорее». Немного погодя, доктор сказал: «Выйдите на несколько минут, мистер Генри. Я исследую вашу жену.